Тут подвернулся клинер. Хаббл кивнул, побледнел. Он каким-то образом проведал о том, что со мной случилось. Наверное, ему рассказал Тил. Тил знает все обо всех. Через пару дней мне позвонил клинер. Я даже не успел ни о чем рассказать Чарли. Не мог решиться. Клинер предложил встретиться с ним в аэропорту. Он как раз прилетел на своем личном самолете из Венесуэлы. Мы слетали пообедать на Багамы. Если честно, я был очень польщен. И? Клинер обхаживал меня как мог. Сказал, что хочет помочь мне выбраться из ямы. Предложил плюнуть на банки и заняться настоящим делом. За настоящие деньги. Вместе с ним. Я тогда о нем почти ничего не знал. Конечно, мне было известно про фонд и про то, что у него есть деньги, но лично мы с ним еще не встречались. Судя по всему, он был удачливым предпринимателем, очень умным. И вот, мы сидим в его личном реактивном самолете, он предлагает мне работать вместе с ним. Не на него, а вместе с ним. Я был польщен, я был в отчаянии, я переживал за будущее. Поэтому я согласился. «Ну, а потом?» — спросил я. Клинер перезвонил на следующий день. Сказал, что присылает за мной самолет. Мне предстояло лететь в Венесуэлу и встретиться с клинером на его заводе. Я так и поступил. Пробыл там всего один день. Ничего не увидел. Потом клинер отвез меня в Джексонвиль. Неделю я провел в конторе, а потом было слишком поздно. Я не мог выпутаться. «Почему?» «Эта неделя стала кошмаром», — сказал Хаббл. «Кажется, срок такой короткий, да, всего неделя. Клинер хорошо поработал надо мной. Первый день сплошная лесть и искушение. Он обещал мне огромный оклад, премии, все, что захочу. Мы ходили в клубы и рестораны, клинер просто сорил деньгами. Во вторник я приступил к работе. Сама работа стала для меня вызовом. Она оказалась необычайно трудной после того, чем я занимался в банке. Очень специализированной. Разумеется, клинеру были нужны наличные, но только однодолларовые купюры. Ничего, кроме однушек. Я понятия не имел, зачем. Еще клинер требовал отчетность, очень строгую. Но я с этим справился». А как босс, клинер был очень мягкий. Не давил, не приставал. В общем, никаких проблем. Проблемы начались в среду. Какие? В среду я спросил у клинера, в чем дело. И он мне все рассказал. Рассказал, чем именно занимается. И добавил, что теперь я тоже этим занимаюсь. Стал соучастником. И должен молчать. В четверг мне стало плохо. Я не мог поверить в то, что со мной происходит. Сказал клинеру, что хочу выйти из игры. Тогда он отвез меня в какое-то жуткое место. Там был его сын. С ним были двое латиноамериканцев. И еще один человек, посаженный на цепь. Клинер объяснил, что этот человек попытался его предать. Предложил мне смотреть очень внимательно. Потом сын клинера избил этого человека, превратив его в месиво, прямо у меня на глазах. А затем латиноамериканцы достали ножи и разделали беднягу на части. Вся комната была забрызгана кровью. Это было ужасно. Я не мог поверить своим глазам, меня рвало. Продолжай. «Какой-то кошмар», — сказал Хаббл. Ночью я не мог заснуть. Мне казалось, я больше никогда не смогу спокойно спать. В пятницу утром мы полетели домой. Мы с клинером сидели рядом в его маленьком самолете, и он предупредил меня, что со мной произойдет. Пригрозил, что расправится не только со мной, но и с Чарли. Он обсуждал со мной, какой сосок отрезать первым, левый или правый. А затем, когда нас уже не будет в живых, с кого из детей начать? С Люси или Бена? Это был просто кошмар. Клинер сказал, что меня прибьют гвоздями к стене. Я обделался от страха. Когда мы приземлились, клинер позвонил Чарли и настоял на том, чтобы прийти поужинать в гости. Он сказал, что теперь мы работаем вместе. Чарли очень обрадовалась, потому что клинер — такая большая шишка в нашем округе. Полный кошмар. Потому что я был вынужден притворяться, будто все в порядке. Я даже не сказал Чарли, что меня выгнали с работы. А этот ублюдок весь вечер любезничал с Чарли и детьми и улыбался мне. Мы умолкли. Я снова обогнул юго-восточные пригороды Атланты, ища поворот на шоссе на юг. Мерцающие огни большого города остались справа от нас. Слева темнели просторные поля сельскохозяйственного юго-востока. Отыскав автостраду, я помчался на юг, к одной маленькой точке в этой черной пустоте. «Что потом?» — спросил я. «Я начал работать на складе», — сказал Хаббл. «Именно там я был больше всего нужен клинеру». «Чем ты занимался?» «Разбирал приходящие деньги. У меня был небольшой кабинет, я упорядочивал однодолларовые бумажки, после чего наблюдал за погрузкой и отправкой». «Шофером был Шерман Столлер», — уточнил я.